Глава 43. Злата. Я совершенно перестаю понимать Багрова. То он прет как танк, требуя прогнуться и лечь под него, то предъявляет претензии, что я типа устала и не думаю о своем здоровье. Теперь вот вообще целую спа-программу мне заказал. Зачем? Ясно же, что он привез меня сюда с одной целью – трахать. А вместо этого выгнал наслаждаться отменным массажем и кучей крутых процедур. И ладно бы, можно было бы просто согласиться, но меня беспокоил брат. Он даже СМС перестал слать, а Феликс только отмахнулся от моих вопросов. Еще и порадовался, что никто не будет ему мешать меня увозить. Вот что за мужчина? Одни противоречия. Когда все, что намечено программой, я прохожу, то освобождаюсь чуть раньше, чем должна. Мне совершенно не хочется ждать Багрова. В конце концов, я свободный человек и вряд ли еще когда-то побываю в таком престижном месте. Поэтому ухожу и гуляю по территории. Захожу в главное здание, где для гостей организована потрясающая зона отдыха. Здесь все автоматически включено в стоимость, так что ешь, пей, не хочу. «Злата?» Оборачиваюсь на голос и удивленно смотрю на того самого мужчину, с которым тогда Леша ушел что-то обсуждать. «Подождите», — просит он. «Георгий, кажется. У вас хорошая память», — обворожительно улыбается он, но что-то в этом человеке кажется отталкивающим. «Уделите мне пару минут». «Для чего?» «Не буду врать, я здесь, чтобы поговорить с вами, про вашего брата». «Что с ним?» Тут же напрягаюсь. «Он связывался с вами?» «Оставил записку и иногда скидывает сообщение на телефон». «И вы считаете, что с ним все в порядке?» «Не очень вас понимаю», — отвечаю, а у самой сердце заполошно стучит. «Неужели предчувствие меня не подвело?» Мужчина косится мне за спину и меняется в лице. Затем быстро и почти незаметно сует мне в карман визитку, после чего чуть отстраняется. «Позвоните мне, Злата, если хотите узнать правду про Алексея, а не то, что вам скормит Феликс». Очень тихо говорит он, а в следующее мгновение меня резко дергают за плечи, и я оказываюсь за Багровым. «Ты какого черта здесь делаешь?» – рычит он на Георгия. «А что, заведение только для избранных?» – нагло ухмыляется тот. «Я оплатил пропуск, имею право отдыхать». «Ты и сам знаешь, на что ты имеешь право», – практически шипит Феликс. «Пожалуй, я впервые вижу его таким, точнее, слышу. Ощущая волны злости от него и невольно делаю шаг назад. Он тут же оборачивается и буквально примораживает меня взглядом. «Мы просто разговаривали», – тихо возмущаюсь. «Или это тоже запрещено?» «Запрещено», – рявкает он. Снова смотрит на Георгия. «Увижу рядом с ней еще раз. Пеняй на себя, Басманов. Не посмотрю на твою неприкосновенность, понял?» А затем хватает меня за локоть и едва не силком тащит за собой. Я благоразумно молчу, не хочу нарываться. Только когда оказываемся снова в нашем домике, осмеливаюсь вырвать руку из его хватки. «Мне вообще-то больно!» – возмущаюсь. «Больно? А общаться со всякими ублюдками не больно?» Вижу, что мужика кроет, но не пойму с чего. «Я откуда знаю, какой он? Просто подошел спросить время!» – бормочу первое, что приходит в голову. «За твоей спиной огромные, блядь, часы!» – рявкает Феликс. «Какое к чертям собачьим время? Ко мне какие претензии? Или я теперь должна от всех шарахаться? Серьезно? Так, может, сразу запрешь меня в подвале?» Багров, к счастью, наконец-то тормозит свои бешеные эмоции. Мрачно хмурится, но, по крайней мере, не орет. «Лучше бы запер», – бросает и, отвернувшись, уходит вглубь дома. «Я уже ничего не понимаю. Будь мы нормальной парой, решила бы, что это ревность. Но у нас же бартер, вроде бы». Заглядываю в соседнюю комнату и удивленно охаю. Оказывается, здесь накрыт стол на двоих. Свечи, сервировка. Сам Феликс стоит у окна, напряженный и, похоже, все еще злой. То есть он что, вроде как романтический ужин нам тут организовал, пока я бегала от него? «Проходи», — говорит он уже спокойнее, слыша мои шаги. «Садись». Чувствую, что лучше сейчас не нарываться. Феликс успевает помочь мне со стулом, такой галантный, что аж страшно. Убирает клош с моей тарелки, и я вздыхаю. Удар по моему режиму. «Феликс, ешь!» – требовательно произносит. «Готовят тут обалденно. Ничего с твоим режимом не случится». «Но я не...» «Хватит!» – рявкает он, саданув по столу. «Ты в зеркало давно себя видела?» «Знаешь что? Да пошел ты! Не нравится, не смотри!» Так обидно становится. Вскакиваю на ноги, собираясь уйти. «А ну, села!» Вроде и не орет, но тело само как-то подчиняется. Багров шумно выдыхает. «Просто поешь, Злата, без мозготраха. Твой этот придурок-хореограф не умрет, если ты пару выходных поешь как человек, без ограничений в еде», добавляет уже спокойнее. Но тут, конечно, он, скорее всего, прав. Просто этот его тон командный. Что за агрессивная забота такая? Я, может, так не хочу. «Ешь», — повторяет он. «А если я не ем мясо?» Кошусь на сочный стейк и едва не облизываюсь. «А ты не ешь?» И пытливо смотрит на меня. Тут даже соврать уверенно не выйдет. «Редко», — сознаюсь. «Вот и поешь, если у самой не хватает мозгов позаботиться о здоровье». «Да что ж такое?» Снова взрываюсь. «Ты можешь без вот этого? Или тебе так нравится меня оскорблять? Я вообще-то не нанималась такое выслушивать». Мужчина медленно откладывает вилку с ножом. «Ты, дорогуша, нанялась радовать меня», — чеканит в ответ. «Так что выполняй условия от и до. Если я сказал поесть, значит, ты поешь». «Какие высокие отношения!» — язвительно высказываюсь. «А у нас с тобой нет отношений», — лязгает Багров. «Есть только мои желания, которые ты взялась выполнять, за весьма щедрую плату. Так что уйми свой гонор, золотце, и начни держать слово. А то я что-то начинаю задумываться, что помощь твоему брату вышла мне слишком дорого. И не стоит ли мне пересмотреть некоторые действия?» Сейчас в его взгляде нет ни капли той теплоты или заинтересованности, что были все это время. Он словно поставил между нами стену и теперь методично унижает, указывая на место. «Как скажешь», — сухо отвечаю и все же принимаюсь за еду. В конце концов, повар не виноват, тем более, что приготовлено и правда вкусно. Ужин вместо романтического превращается в нечто невразумительное. Мы не говорим, только молча едим и иногда пьем вино. Все. Я злюсь на него за такое отношение, на себя, за то, что наивная дура на что-то еще надеялась и каждый раз пыталась найти что-то хорошее в этом мужчине. Так ухожу в мысли, что упускаю момент, когда Феликс встает из-за стола. «Пойдем, красота. Пора заняться тем, ради чего мы приехали». «Что?» «Отрабатывать пойдешь. Ты ведь на это нанималась».